Глава 10. Даша. Кажется, я уже привыкла к косым взглядам в свой адрес, но сегодняшний день превзошел сам себя. Мне просто невозможно выйти из кабинета. «Это правда? Вы вместе?» — спрашивает любопытная Настя, как только я прохожу мимо. «С кем?» — не совсем понимаю вопрос. Она закатывает глаза и театрально вздыхает. «С Погореловым!» Говорит таким тоном, словно я спросила настоящую дикость. Теперь настает мой черед терять дар речи. «Ты совсем ку-ку?» Смотрю на девушку, словно она с дуба рухнула. «Больше ничего не хочешь мне приписать?» Она смущается. «Значит, врут?» Печально уточняет. «Естественно!» Фыркая, словно иного ответа быть не может. «С чего ты вообще взяла, будто мы вместе?» «Алена по секрету сказала», — пожимает плечами. «По секрету всему свету», — бурчу, качая головой. «Где Погорелов и где я?» — активно жестикулирую. «Прежде чем верить во всякие сплетни, думай головой. Она тебе дана не для косметики и причесок». Подмечаю и ухожу прочь. Нет никакого желания продолжать разговор. Быстрым шагом пересекаю офис, спускаюсь на первый этаж и лишь там пишу в мессенджере Константину о своем местонахождении. Если нас еще раз заметят коллеги, то точно припишут роман. Я не переживу подобного. Так и знал, что ты уйдешь, не дождавшись меня. Говорит, подходя ко мне вплотную, подает руку. Ты хотел о чем-то со мной поговорить? Напоминаю, принимая его жест. Обязательно поговорим, обещает, но позже. Костя ведет меня в находящийся через дорогу от нашего бизнес-центра фешенебельный ресторан. Там средний чек едва ли не равен половине моей зарплаты. Чем ближе подходим к заведению, тем сильнее мне становится не по себе. Я не люблю подобных мест, меня от них воротит. Что-то случилось? Ты передумала обедать со мной? Уточняет Костя, замечая мое сомнение. Не доходя до крыльца пары-тройки метров, замедляю шаг, а потом и вовсе останавливаюсь. Я с удовольствием с тобой пообедаю, признаюсь, сама себе поражаясь. Еще вчера мне было бы страшно от его звонка, а сегодня я совершенно спокойно и открыто с ним разговариваю. В обществе Погорелова мне комфортно, спокойно и легко. Я как никогда чувствую себя защищенной. Но, подталкивает меня продолжить, ждет. «Давай поедим в более скромном месте», — предлагаю. Ловлю на себе изучающий, удивленный взгляд. Костя явно не был готов к такому ответу. «О деньгах не беспокойся, обед за мой счет», — предупреждает меня, на что я лишь качаю головой. «Я не из-за этого», — коротко поясняю. «Вдаваться в подробности, почему не люблю подобных мест, нет никакого желания, но выглядеть в глазах мужчины полной дурой не хочется еще больше». Поэтому приходится выкручиваться. «Может быть, пообедаем чуть подальше от офиса?» — предлагаю. «Там меньше шансов встретить знакомых. А здесь их вообще нет», — кивая на вывеску, констатирует факт. «Ценник не позволит». «Но все же», — мягко настаиваю. Костя посылает мне задумчивый взгляд, и я уже думаю, какой сделать следующий шаг, но Погорелов все-таки мне уступает. «Пойдем». Я знаю одно атмосферное место, оно неподалеку. Разворачиваясь, ведет меня за собой. Вздыхаю от облегчения. Мы проходим пару кварталов, когда Костя резко меняет маршрут. Он ведет меня достаточно быстро и уверенно. «Пришли», подводит меня к очередному крайне дорогому месту. «Зайдем? Или ты снова включишь заднюю?» уточняет с ухмылкой. Конечно, мне хочется пойти пообедать в менее пафосное заведение, но я ведь не одна, и руковожу не я. Все в руках мужчины, нужно к этому как-то привыкнуть. Не включу, обещая ему и переступая порог крайне непростого заведения. Озираясь по сторонам, едва сдерживая восторженное восклицание. Здесь очень красиво. В просторном зале много зеленых насаждений в крупных горшках, стеклянные стены отделяют помещение от зимнего сада. Белоснежный скатерть, высокий потолок и огромная хрустальная люстра в центре. Войдя в этот ресторан, ты словно оказываешься в другом мире. Там, где царит гармония и спокойствие, где нет места для суеты. «Нравится?» — негромким голосом уточняет Костя. «Очень», — признаюсь, продолжая осматриваться вокруг. «Здесь очень хорошо. Я чувствую себя свободной и легкой. Мне впервые не хочется сбежать из ресторана». Константин Дмитриевич, подошедший к нам Хотес, обращается к Погорелову по имени и с неприкрытым уважением, что меня весьма удивляет. «Ваш столик готов». «Провожать не нужно, дорогу знаем». Костя отвечает ему и, обняв меня за талию, ведет в соседний зал. Едва попав в него, я понимаю, что здесь нам никто не помешает. «Прошу». Он галантно отодвигает стул и приглашает меня присесть. Немного смущаюсь, ведь я не привыкла к подобному отношению, но жест принимаю. «Спасибо». Благодарю, устраиваясь за столом. Желая унять волнение, беру меню, открываю на первой же попавшейся странице, цепляюсь взглядом за ценник, и мне тут же становится не по себе. Я начинаю жалеть, что мы пришли в это место. Все-таки, когда в одиночку растишь ребенка, обеспечиваешь себя и его абсолютно всем, ценность денег воспринимается иначе. Ты уже не можешь позволить себе потратить крупную сумму на развлечения. Приходится думать и анализировать, как более рационально их распределить. Ведь если сегодня гульнешь, то завтра придется сосать лапу. Не против, если я сам сделаю заказ? Заметив мое замешательство, уточняет Костя. Я не голодна, нагло лгу. Мне дико неудобно перед мужчиной. Он вчера потратился на день рождения моего сына, получил от моего бывшего мужа и испортил пошитый на заказ шикарный деловой костюм. А сегодня привел меня в дорогой ресторан и предлагает накормить обедом, равным по стоимости половине моей зарплаты. И как я после этого всего должна смотреть ему в глаза? Понятия не имею. Бред какой-то. Костя смотрит на меня, и его губ касается легкая ухмылка. Я сказала что-то смешное, пытаясь разобраться в его реакции, спрашивая у него. «Нет», — коротко отвечает. «Я хочу задать следующий вопрос. Как к нам подходит официант? А затем мне звонит Таня». «Прости!» – пищу, закрывая микрофон ладонью. «Я на минутку!» Поднимаюсь из-за стола, отхожу чуть в сторону и встаю к окну. Кажется, я здесь никому не помешаю. «Дашка, ты когда последний раз видела свою тачку?» Без предисловий накидывается на меня. Ее голос разгневан. Задумываюсь, пытаясь припомнить. «В пятницу, наверное?» Равнодушно пожимаю плечами. «Я ведь тогда после работы забрала Витеньку, и мы поехали в магазин, оттуда вернулись поздно, и мне пришлось поставить машину вдоль дороги, других мест не было. В выходные было как-то не до нее, а сегодня утром Костя подвез до работы». «Что такое?» – интересуюсь. Таня смачно матерится. «Погоди!» – слышу несколько щелчков камеры. «Прислала в мессенджер. Смотри!» Отнимаю аппарат от уха, захожу в чат с Таней, загружаю присланные ей фотографии и...